Он достал из кармана мятый конверт и уже собирался уйти. «Постойте!» — окликнула его я. «Где и когда состоится слушание?» «Я не сказал. Простите». «Обвинение выбрало процесс Кафки. Поверьте, я тут ни при чем. Завтра в 9:25. Вы говорите по-немецки?» «Нет». «Тогда возьмите английский перевод романа. Входите в конец второй главы. Наше дело после господина К. Запомните, что я сказал. Пока». И прежде чем я успела спросить, как попасть в головоломный шедевр хитросплетений кафкианской бюрократии, он исчез. Спустя полчаса надмантиевое гравиметро доставило меня в Токио. На улицах было почти пусто. Я пересела на воздушный трамвай до Осаки и вышла в деловом районе в час ночи, спустя 4 часа после отъезда из Сакнусума. Я сняла номер в отеле и просидела всю ночь, глядя на мерцающие огни и думая о Лондене. Глава 15. «Все чудесатие и чудесатие». Льюис Кэрролл. «Алиса в стране чудес». Впервые я узнала, что обладаю странной и необыкновенной способностью нырять в книги еще девочкой, когда училась в английской школе в Осаке, где преподавал мой отец. Мне велели встать и прочесть для всего класса отрывок из Винни-Пуха. Я начала с 9 главы. «Дождик лил, лил и лил». А потом внезапно замолчала, потому что ощутила, как вокруг меня быстро вырастает лес, простирающийся на 100 акров. Я захлопнула книжку и вернулась в класс, мокрая и испуганная. Потом я уже спокойно перенеслась в этот лес из собственной спальни и пережила там чудесные приключения. Но даже в нежном возрасте я была осторожна и никогда не меняла главных сюжетных линий, разве что научила Кристофера Робина читать и писать. Накадзима. Книгофессиональные приключения. Осака уступал Токио в суматошности, но жизнь в нем тоже кипела. Утром я позавтракала в отеле, купила номер дальневосточного «Жаба» и, прочитав новости с местной точки зрения, взглянула на русские дела под новым углом. За завтраком я размышляла, как найти одну единственную женщину среди миллионного городского населения. Какие-либо сведения о ней, кроме фамилии и того, что она прекрасно владеет английским, у меня отсутствовали. Первым делом я попросила консьержку скопировать для меня все номера всех Накадзим из телефонной книги и пришла в ужас, когда узнала, что Накадзима — весьма распространенная фамилия. Их оказалось 2079. Я позвонила наугад по первому попавшемуся номеру, и со мной в течение 10 минут беседовала очень любезная миссис Накадзима. Не поняв ни единого слова, я горячо поблагодарила ее, вздохнула, заказала большой кофейник в номер и принялась за работу. Поговорив по телефону с 351-м Накадзимой, который не умел нырять в книги, устала и злая, я уже начала подумывать, что занимаюсь бесполезным делом. Если миссис Накадзима переселилась в далекую предысторию Джен Эйр, то вряд ли у нее под рукой имеется телефон. Я вздохнула, потянулась как следует со стоном, похрустывая затекшими суставами, допила кофе и решила немного прогуляться в надежде расслабиться. По дороге я просматривала скопированные страницы, пытаясь придумать, как бы сузить зону поиска. Но тут мое внимание привлекла куртка какого-то молодого человека. На Дальнем Востоке очень популярны куртки и футболки с английскими надписями. Порой они не лишены смысла. Порой это просто набор слов, кажущихся молодым японцам столь же модными, сколь изысканными представляются нам иероглифы кэнзи.